Глава 29. Феодосий стоял на коленях перед своим крестом, когда я вернулся. Я присел на камень рядом с входом, чтоб не тревожить Авву. Через несколько минут он вышел из пещеры. «О чем ты так долго молишься?» — спросил я. «О тебе». «А о чем ты молился до того, как появился я?» «О тебе». «Но этого не может быть. Даже молясь о себе, молятся о мире. А значит, и о тебе. Принес воду?» «Да. Для чего она тебе понадобилась?» «Подойди. Возьми кувшин». «Я взял. А теперь вылей воду». «Что?» «Вылей воду на землю». «Ты что? Ты понимаешь, что говоришь?» «Вылей воду». «Я нес тебе, радовался. Ты понимаешь, что говоришь?» Не могу передать, как все моментально вскипело у меня внутри. Перехватило дыхание, даже бросило в пот от возмущения. Руки непроизвольно сжались в кулаки. Я придвинулся к Феодосию. Еще немного, и я бы схватил его за грудки. Но он перекрестился, спокойно глядя на меня. Я схватил кувшин и перевернул его. Вода жалобно хлюпнула и вылилась на каменистую землю, почти сразу же впитавшись в нее. «Вот, пожалуйста, как хочешь, только ни о чем меня теперь не проси, и твои молитвы не нужны мне. Забери их вместе с твоей водой». Я отшвырнул кувшин. Он жалобно звякнул на камнях и отлетел. «Этот человек оскорбил меня. Он насмеялся над самым светлым, над тем, что только проявилось во мне. А ведь я ему, для него, нес эту воду. Этот человек...» У меня не было слов. Даже ругань застряла у меня в глотке. Я не знал, куда деться, что сделать. Я плюнул на камни и побежал, куда глаза глядят. Убежал я недалеко, за холм, чтоб не видеть ни Феодосия, ни пещеры. И там я сидел. Сидел. Я понимал, что уходить мне некуда, что нет смысла идти даже в монастырь за 18 километров. Там никто не понимает моего языка, и все видели, что я приходил с Феодосием. Просто, видимо, мне надо было побыть одному, чтоб прийти в себя от такой неожиданной и подлой обиды, нанесенный мне этим человеком, которого я даже назвал Аввой, что значит «отец». Я назвал этого человека отцом, а он... Нет, я никак не мог прийти в себя. Солнце уже перешло середину небосвода, а я не находил в себе сил вернуться к пещере. Чего только я не передумал, сидя на камне и лежа на сухой земле, и о своем неразумном прошлом, и о том, что меня, в общем-то, здесь и нет. А лежу я, бедный, в реанимации, в 21 веке, и никак не могу прийти в себя. Может быть, все это только изощренная игра разума, галлюцинация, и никакой пустыни, никакой пещеры и никакого монаха Феодосия нет и в помине, и никогда не было. Так, все так. Но почему тогда столь тверды эти камни? Так жжет это солнце и так хочется есть? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я начал молиться на закате. Просил о помиловании. Пусть я такой плохой, думал я. Но, Господи, неужели все так безнадежно? Ты вон разбойников прощал. Так помилуй меня. Почему я оказался здесь? Почему ты дал мне в наставники такого чудного, такого черствого и даже жестокого человека, а, Господи? Почему? Почему он насмеялся надо мной? А ты все видел и не защитил меня, не помиловал? Может, ты не видел? Помилуй, помилуй!